Баллада сороковая о том, как я экзаменовала повара. Любопытство пересилило, и я отправилась на кухню посмотреть, что творит Джонни Пончик. У меня, как у человека, страстно увлеченного Англией, отложилось в памяти, что традиционными английскими блюдами считаются ростбиф, пудинг, трайфл, чай, фиш энд чипс. Не ожидаю от Джонни последние два блюда, чай и картофель еще не должны завести в Англию. Но если история тут идет не так, как я привыкла, то стоит съездить в Лондон, чтобы разузнать о тех продуктах, которые доставляют корабли. «Что задумал готовить?» – спросила я. Блюдо, которое с первозданным рвением готовил Пончик, очень напоминало кашу. «Овсяную кашу с петрушкой», – гордо заявил повар. Я зевнула. «Скучно, право слово», – произнесла с сожалением. «Доделывай, Джонни, поужинаем вместе. Испытание ты не прошел». Повар едва удержался, чтобы не швырнуть в меня ножом, которым шинковал петрушку. Я отметила, что он проявил сдержанность. Исправляется, однако. С другой стороны, что я хотела от человека этой эпохи? Он даже не при королевском дворе был поваром. Меню ограничено набором продуктов каждой местности. Средние века отличались монокультурностью зерна на большинстве земель. Предположим, выращивали в Корнуолле овес. Значит, все будет из овса. Каша, пиво и даже хлеб. Типичный овес – это твердое, практически безвкусное зерно. Для того, чтобы превратить его во что-то более-менее удобоваримое для приготовления пищи, нужно приложить немало труда. И это, в принципе, верно также для ячменя, проса и любого другого зерна. Зерно дробили, ну или мололи, делая более или менее пригодным к употреблению. Вот только обработка была не очень тонкой, и получившаяся каша крупносегментная и достаточно твердая, даже в готовом виде за счет плотной зерновой оболочки. К тому же в средние века в пищу не употребляли соль, впрочем, и не только в кашу. Соль тогда была продуктом консервирования, а не усилителем вкуса, как сейчас. К тому же она была недешевым удовольствием. Когда в кашу, например, добавляли консервацию, то она была соленой, но никак иначе. Нужно еще учитывать, прежде чем предъявлять претензии к бедному повару, что английская кухня была довольно скудна. Все сводилось к небольшому набору продуктов и блюд. Жареное и тушеное мясо, овощи, дичь, бульоны, рыба и морепродукты. Я просто хотела посмотреть, будет ли Джонни стараться после того, как я фактически ему отказала. Посмотрю, как он приготовит эту кашу. Будет ли стараться до конца? Это кажется, что каша – простое блюдо. Мое искреннее убеждение, что нет простых блюд. Есть искусные руки повара. Во всяком случае, очки себе он уже набрал тем, что сдержался. Значит, не все потеряно, раз умеет делать выводы. У нас достаточно большой выбор продуктов. Мне прямо очень интересно, сможет ли он приготовить блюда так, чтобы употребить их в определенной последовательности, как было принято в то время. Сначала фрукты, овощи. Только после открытия желудка можно есть мясо. Говядина, свинина, дичь. После окончания трапезы необходимо желудок закрыть. Съесть сыр или молочную продукцию. Я ушла размышлять о средневековой кухне и ждать ужина. Начала придумывать те рецепты, неизвестные здесь, но которые вполне можно приготовить. Я всегда любила готовить. Могла весь день провести на кухне, чтобы приготовить на ужин сложное в исполнении блюдо, например, ногу ягненка в винном соусе. Кстати, почему бы мне не приготовить ее для шерифа? А еще ему можно на десерт подать фондю и тарталетки с черникой. Взялась за десерт, а первое блюдо не придумала. О, можно приготовить айнтопф. Нет, не подойдет. Это густой и очень сытный суп, который заменит собой обед из двух блюд. А у меня же еще баранина. значит, нужно что-то полегче. Решение пришло, как всегда, внезапно. Луковый суп. Отличное решение. Итак, на первое я подам луковый суп. На второе – ногу ягненка или седло барашка, а может даже шашлык. На закуску – овощной салат. На десерт – компот, фондю и черничные тарталетки. А как украсить стол? Нужны скатерти, салфетки, свечи в канделябрах и серебряная посуда. Сэр Гай будет сражен наповал. И, конечно, свежие цветы и фрукты. Было бы идеально сделать конфеты, но я пока не могу вспомнить подходящий рецепт. От нашего романтического ужина мои мысли поскакали, словно блохи, в разные стороны. А что, если в трактире устраивать такие романтические вечера? Для этого, конечно, нужны условия. Желательно отдельные комнаты и даже входы, чтобы дамы не чувствовали себя скомпрометированными. Хорошая идея. Но об этом я подумаю позже. Я еще ничего из намеченного мною не осуществила, а открытие уже не за горами. Я сорвалась бежать искать Ника, как дверь кухни с грохотом отворилась. Показалась триумфальная, не побоюсь этого слова, процессия во главе с Джонни Пончиком. Тьфу, теперь он у меня всегда останется Пончиком, даже если похудеет. Я вернулась и уселась за самый большой стол посередине. Я хотела, чтобы все сели рядом со мной, и мы поужинали. Передо мной поставили миску с вареными овощами, горшок с кашей, хлеб и кувшин с молоком. Да, не густо. Но на безрыбье и рак рыба. О, раки! Я обожаю раков. Надо попросить мальчишек наловить мне раков. «Молли, тарелки и ложки, кружки на всех», – распорядилась я. «Адам, позови Ника, Джимми, Лиззи и Сью. Будем ужинать». «Джонни, присаживайся напротив меня». Молли и Адам кинулись выполнять мои распоряжения. Я взяла попробовать хлеб. Джонни с жадностью смотрел мне в рот. Я откусила и начала нарочно, очень медленно жевать. Повар занервничал. Мне понравилась его тревога. Да, он знал, что его не возьмут, но профессиональная гордость не позволила приготовить плохо. «Недурственно», – вынесла я вердикт блюду. «Можно было бы испечь лучше, но и это очень недурственно». Пришли остальные члены нашей дружной команды. Я скомандовала Джонни раскладывать кашу по тарелкам. Овощи разобрали сами. «Овощи» – это я, конечно, громко сказанула. У нас на ужин была вареная морковь. «Каша выше всяких похвал», – похвалила я Джонни. «Молодец. И соус из петрушки здесь весьма кстати». Повар расцвел от похвалы. Больше пробовать было нечего. Немного каши. Джонни явно не рассчитывал на такое количество людей. Наедались хлебом в основном, но для средневековья это нормальная картина. Все оживились, разговорились. Даже смирившегося со своей участью повара отпустило напряжение. Совместные трапезы сближают. Надо и дальше практиковать такой прием пищи. «Ну что я тебе скажу, Джонни?» Начала я, и повар заметно напрягся. «Каша хороша. Соус не дурен. Хлеб средний». Я задела профессиональную гордость Джонни, и он не выдержал. «При всем моем уважении, но вы и так не сможете приготовить», – заявил он. «Смелый Пончик. Рисковый. Хотя что ему терять, окромя оков бедности?» «Тебе, видимо, отказывали от места из-за непомерной гордыни и дерзости?» – сурово спросила я. По вспыхнувшему лицу Джонни поняла, что попала в точку. «Мне некогда искать новых поваров. Время поджимает. Этому высокомерному служителю бога обжорства нужно преподать урок, и тогда он будет как шелковый. Побить его на его же профессиональном поприще. Я смогу приготовить ужин гораздо вкуснее и разнообразнее, чем ты». Бросаю я ему вызов. Он упрямо машет головой. «Тогда давай так», – ставлю я условие. «Я завтра готовлю ужин. И если у меня получится вкуснее, то ты больше не пререкаешься со мной и выполняешь все, что я тебе говорю». «Договорились», — самодовольно произнес Джон. «Ну что ж, посмотрим, кто кого, Пончик».